Смерть наряжает елку, фотокарточки папы и мамы. Коленки скулят от йода. Праздник, а хочется плакать. И лишние вилки, как ребра, непойманные рыбы скелеты. Я в скатерти дырку сделал, меня отлупили за это. И гости степенно на стулья за стол опускали спины и трепетно передавали друг другу салаты и вина. И воздуха разом не стало в накуренном жарком доме. Я голову прятал от влажных духами пропахших ладоней. Меня целовали в щеки, в пунцовые мягкие уши. Ко лбу прижимались губами, виски царапали дужки. Жалели, жалели и пили, и пили, и ваты хмелели. И в дедушке плакала водка, он мне утыкался в колени. И бабушка, как изваяние, крестилась привычная спора. И будто молитва шептала: мне скоро, мне скоро, мне скоро, мне скоро. А в полночь часы прозвонили и били 12 ударов. Меня моментально забыли, меня моментально не стало. А я стал дышать на узоры мороза в кухонной раме. Уверен, так будет теплее уснувшим папе и маме.